Лютых вспышек гнева, переходящих в раж, когда становилось плевать на всех и все, в том числе и собственную жизнь, больше не возникало. Как обычно, спокоен. Из всех чувств немного азартного предвкушения и некая веселая злость. Действительно, наркоманом становлюсь, адреналиновым. Хотя последнее не имело никакого отношения к тому дикому желанию убивать, рвать, жечь, уничтожать, отрывать головы, купаться в крови. Безумная кровожадность. Вот правильный термин произошедшего на КПП. А еще включились наконец-то мозги. С Анной надо быть осторожней. К тому же из головы не выходили слова тени о враге в моем близком окружении. Не верь ей. Кому, сука, кому? Абсолютное непонимание. Известно одно. Если Зарк не врал, пол женский. Вот тебе и вводные данные. А вообще, за пределами поселения чувствовал себя гораздо лучше, нежели в нем. Здесь все ясно. Вокруг враги, дружественных гомо сапиенс по мере отдаления от надежды, раз и обчелся. Под куполом же невольно расслабляешься. Вроде бы безопасность, люди, СБ, шериф. А на деле подлянок могли подкинуть разные ублюдки на порядок больше, чем они же самые в помпасах. Как там на чужой сторонушке рад родной воронушке? Вот-вот, за охраняемым периметром млели от счастья при встрече. А там нож в бок с улыбочкой и до свидос. Дурацкие мысли. Продолжая опасаться рецидива ярости, думал о всякой ерунде и, несмотря на то, что выдвинулся из поселения на полчаса позже запланированного срока, сейчас не спешил, постоянно сдерживая порывы вьюги, наслаждаться диким бегом до свиста ветра в ушах. Она хотела скорости и упоения битвой. Настоящий гастрономический интерес у животного вызвала группа собирателей из «Надежды», которые копошились впереди. Вновь пришлось одергивать, а затем внушать мысли о неприкосновенности представителей нашего анклава. Они не еда, если не нападают первыми. Рабочие нас не заметили, трудились они пусть и не по-стахановски, но степенно, как-то рассудительно, что ли. Пятерка мужиков, все как один, бородатые и потлатые, разбирала завал, отправляя в ненасытное нутро висящего рядом сборщика части бетонных блоков, какие-то палки, камни, кирпичи, часто целые куски кладки, не гнушались и инопланетной растительностью, проржавевшими остовами автомобилей. Впрочем, малютки типа Матиза исчезали целиком. Да, все понятно, статы на силу. Но один черт, когда видишь, как щуплый молодой человек на пару с невысоким пузаном легко поднимали машину, которая растворялась в воздухе, возникало ощущение какой-то нереальности происходящего, некоего сюрреализма. Вот тоже галочка на сборщике стал забивать. А между делом можно и загружать их по полной программе. Курочка по зернышку. Хотя... Промышлять мелочевкой, когда надо хапать, хапать и еще раз хапать, так как с каждым днем возможности откусить здоровенный кусман от пирога становилось все меньше. Новая жизнь постепенно устаканивалась, необходимо разобраться со всеми текущими делами и надо налаживать связи с другими поселениями. Вообще, в принципе, клан – неплохой запасной вариант, если с тенью ничего не срастется. Клан как надежный тыл. Точка приложения сил, возможность стать кем-то значимым в этом мире. Учитывая богатую материально-ресурсную базу, мой авторитет и прочее, набрать людей легче легкого. Половина слонялась еще не определившись, пребывая в прострации от изменившихся реалий. Вольных художников, одиночек, желающих жить своим умом, без всякого мудрого дяди, меньше на порядке, чем тех, кто хотел примкнуть к какой-то силе. Костяк же формировался сейчас. Кроме этого, у меня на вечер было запланировано несколько дел, к которые помогли бы вызволить из плена моих людей. Еще следовало разобраться с данной ситуацией. Мой зам пусть и не приказывал, но... Для чего тереться 3 дня на одном и том же месте? Неясно. Привлек внимание возле магазина «Магнит» длинномерный КАМАЗ. В его кузов группа надеждинских работяг таскала коробки и просто кипы одежды. Грузила стеллажи, полки, ящики с водкой, пиво в полиэтиленовых упаковках, какие-то мешки. Заметил несколько коробок сигарет. Вот ими тоже следовало запастись. В загашнике совсем чуть-чуть осталось. Хотя Саня вроде бы говорил о неплохой добыче, кою они взяли где-то, когда добывали оборудование для бара, но все же. И надо рейды организовывать за всеми этими мелочами, начиная от женских прокладок и заканчивая мебелью, инструментом и прочим, прочим, прочим. Пока наладится выпуск всего необходимого, времени пройдет достаточно. А отдавать тот же опыт или мутаген за обычные вещи можно, но не нужно. Да и сам клан надо сплачивать, налаживать взаимодействие между его членами, чему совместные операции только способствовали. Начать натаскивать с малого. Вообще, следовало еще и определиться, чем конкретно мы будем заниматься в ближайшем будущем. Пока нет определенности. И сбору всевозможной информации уделить самое пристальное внимание, как и созданию группы аналитиков, которая бы структурировала полученные данные, определяла степень их важности. Создать собственную базу, делиться информацией можно, но не просто так. Мысли скакали с одного на другое. Их столько, как у дурака Махорки. Выругался про себя. В первую очередь необходимо достигать своих целей. Клан – это попутно, как и все, благо. Проехал чуть в стороне от трудяг. Хотя если бы вплотную держался, вряд ли бы заметили. Странно, но их никто не страховал, не охранял. Тоже пометка и вопрос к главному. Вы так усилили меры безопасности? Или те работали на свой страх и риск? В принципе, до надежды всего ничего, даже купол отсюда виднелся. Как вариант, но при случае нужно уточнить. Более того, после освобождения своих людей довести до широкой общественности, пусть и через главного, о возможности не только преждевременной репликации, но и рабстве, заложничестве и так далее, так далее, так далее. Пока же молчать. Неизвестно, как отреагируют похитители на распространение информации. Скорее всего, у них еще остались свои люди в поселении. Да и проверок не было фактически никаких. Тот же дикий пастор за голову хватался. И работы у него прорва. Я решил осмотреться с крыши 16-этажки свечки, чей полуразрушенный скелет, похожий на остатки гнилого почерневшего зуба, возносился над остальными постройками метрах в 300 впереди. Саона Стар передвигался рысью, если провести кривую аналогию с видами походок лошадей. Сейчас четко отображалось, что животное использовало навык мимикрия, а я, кроме побочной маскировки под окружающую среду от навыка стелс, задействовал хамелеон нано-брони. Над нами на максимальных 120 метрах висел разведчик, транслируя четкую картинку. Совершал облеты вокруг картограф-анализатор. Нет, не зря потратил 40 минут перед выездом. 30 из них пришлись на полигон. Там в виртуальной реальности обкатал хоть как-то реактивный ранец, подняв предварительно координацию до 10. Довольно, скажем, неоднозначный девайс. Нет, то, что приблуда крутая, это бесспорно. Вот только для сносного овладения управлением требовалось время. Время и еще раз время, как и не один десяток часов практики в реале. Да, я научился взмывать в воздух, приземляться на крыше, летать вперед и назад. Но не как тот же железный человек в одноименном фильме, а скорее воздушный шар. Аналогия пусть и не корова на льду, но близко, очень близко. В принципе, текущих навыков для решения предстоящих задач должно хватить. По маршруту предстояло форсировать небольшую речушку Медвединка, а затем и судоходную «Красную», которая широкой дугой делила Зеленоминск на две части. Раньше в народе их называли «Старый город» и «Новый». Предполагал, что мосты по большей части разрушены, а сохранившиеся, скорее всего, находились под контролем. Чьим? Да, желающих хоть отбавляй, начиная от биоников и техносов, заканчивая соплеменниками. Последние могли быть как дружественно настроены, так и откровенно враждебно. Соваться же в воду теперь не просто опасно, а смертельный исход был гарантирован в 100 случаях из 100. Уверен, и наноброня не спасла бы от зубов пресноводных хищников. Еще сюда можно смело плюсовать их специфические умения. Какие? Да черт его знает, но они в любом случае имелись. Вновь цыкнул на вьюгу, давя в ней желание уничтожить стаю мутировавших собак в десяток голов. Те что-то со стервенением жрали в метрах 200 слева возле автобусной остановки. Часто дрались друг с другом, рычали, лаяли. Но из-за такой мелочи не стоило тратить время, да и добычи с них, как с козла молока. Подумал так и усмехнулся. Вспомнилось, как пару недель назад один ослабленный кобыздох нагнал жути. А те крохи мутагена и опыта на начальном этапе пришлись ой как кстати. От Пета пришла волна недовольства и разочарования. Перебьешься. Шкала сытости показывала 74%, жажды 82%. Здоровье на сотке. Все нормально. Ладно, это лирика. Осмотрелся. В окне разведчика шло кино, почти по Фенимору Куперу. Два рогобана отдыхали после праведных или неправедных дел, валяясь в какой-то луже. Одни только клыки и пятаки торчали. Те не подозревали, что к ним подбиралась четверка охотников из Надежды, вооруженных луками и арбалетами. Никого из односельчан не узнал. Но порадовался, когда с визгом одна свинья вынеслась из грязевой ванны в тучи брызг. Несколько раз высоко подпрыгнула и свалилась, засучив ногами. Во все стороны из-под копыт полетели комья земли и клочья дерна. Оперение двух стрел торчало из-под лопатки. Вторая товарка даже не пискнула, получив стрелу между глаз. «Ха, молодцы, товарищи, молодцы!» Отчего-то проснулся голод. Захотелось стейк с кровью. Слюну пришлось проглотить. Удачи вам, ребята и девчата. В километрах в 3 севернее утюжила что-то тройка беспилотников. Быстро залез в настройки. Jump Pack NP-203S может быть модернизирован. Максимальная высота 120 метров. Максимальная скорость 360 км в час. Максимальное время действия 3 минуты в экономичном режиме. Высота не более 50 метров, скорость не более 120 км в час. В каждом отдельном случае происходит перерасчет. Время зарядки 20 минут, от 0 до 100%. Для ускорения данного процесса может быть использована плазма. Одна единица сокращает время на 5 минут. Вывел шкалу продолжительности полета чуть выше окна разведчика, добавив к градации по цветам еще и таймер, а также альтиметр и спидометр. Вытащил ноги из стремян и прямо из седла взмыл в воздух. Несколько секунд стремительного полета и плавно приземлился на крышу 16-этажки. Удивительным было, как она еще не развалилась. Если издалека здание выглядело еще более или менее пристойно, с поправкой на его общее состояние, то вблизи возникало ощущение о неком чуде, которое и берегло остатки высокой бетонной коробки от обрушения. Казалось, под порывами ветра, который печально завывал и свистел, цепляясь за ржавую перекуроченную арматуру, какие-то трубы, проржавевшие металлические листы, а также круглые антенны, крыша под ногами слегка покачивалась, будто палуба корабля. «Так-так-так, и что мы видим?» Знакомые точки беспилотников, но далеко. Скопление голов в 300 зомби в южном направлении. Ровно на демонстрацию собрались на небольшом стадионе во дворе 9-этажки Пентагона. Только транспарантов мертвякам не хватало. Как не увеличивал изображение, не мог понять причину столпотворения. Может, очередная жаба переросток под себя подмяла? Бинокль тоже не принес разгадки. Твари просто стояли, чуть раскачиваясь на месте, словно ждали чьей-то команды. В остальных направлениях вроде бы обычно, привычно. Ага, вот это уже интересно. Примерно в паре километров чуть в стороне от главного маршрута пятерка непонятных бойцов сражалась с тварью, напоминающую огромную скалопендру. Люди рядом не достигали и половины ее роста. Разведчик всех помечал красными точками, заведомо внося в графу «враги». Но с ним все понятно. У приборов реакция даже на дружественных или условно-дружественных людей – рекомендация убить или уничтожить. В бинокль удалось рассмотреть, что передо мной легионеры. Сюрко выдало гадов, больше такое никто не носил. А еще показное желание выглядеть красиво, когда ветер треплет длинные патлы, в руке окровавленный меч, полы белые в красных пятнах простыни с идиотским знаком развиваются, и только тяжелые пехотинцы закованы в черную броню с ног до головы. И что делать? В принципе, никакого крюка. Максимум часа через три доберусь до места установки форпоста. Если что, понаблюдаю издалека, соваться не буду. В противном случае попробовать разобраться с суками анимешными сам Бог велел. Хотя ни о каком мщении до красных пятен перед глазами речи не шло. Главным фактором выступал обычный рационализм – желание получить трофеи. С утра на прокачку улетели практически все накопления. А надо было еще и совершенствование поднимать и поднимать. С одним навыком много не навоюешь. Предстояло же схватиться с такой силой, которая тебя походя могла прихлопнуть. Поэтому только вперед. Моя цель – превосходство. И никто, ничто никогда не сможет меня остановить. Только смерть примирит с ними. Пошла, пошла накачка адреналином. Даже сердце по-другому заработало. На душе же радостное предвкушение. От избытка чувств с разбега спрыгнул с крыши головой вниз, заорал, не опасаясь быть услышанным. Шлем гасил все звуки, перевернулся в воздухе, затормозил. И... нет, до Зорро и ковбоев мне далеко. Попытка приземлиться точно в седло закончилась кувырком и позорным падением на землю. Хорошо успел руку выставить, а то бы мордой приложился об асфальт. Повреждений это бы, конечно, не нанесло, но позорно как-то. А еще почувствовал некий злорадный хохоток со стороны вьюги. Погрозил ей кулаком. Расстояние до отморозков преодолел минут за 10. Метрах в 50 от врагов спешился, отправил вперед разведчик. Ну и кто тут у нас? Противники собрались как на подбор. 8-й, 9-й, 10-й, 11-й и 12-й уровни. Обнаружилось в здании напротив и пара стрелков-лучников, у обоих 13-й левел. Они находились в трехкомнатной квартире, где присутствовала еще пара человек. Красный черноволосый здоровяк, связанный по рукам и ногам, из одежды на нем имелись лишь трусы. Цвет кожи куда тем индейцам, тут речь шла о Хеллбое. Адский мальчик или мальчик из ада. Его охраняла или делала вид... стройненькая, с высокой грудью, девочка из припевочек. Глазки большие-большие, щенячьи, и в них столько детской наивности и непосредственности, что могла бы обмануть любого. Если бы иногда лицо не перекашивало злобой, когда няша награждала пленника очередным пинком или тычком. Надо же, золотая лига, опасная дама. Основными силами, сейчас ведущими бой со скалопендрой, командовала довольно симпатичная высокая девица с катаной в руке. Десятка. Впрочем, левел мало о чем говорил, рулили характеристики и навыки, как и уровень ИО. Теперь тварь просканируем. Таурус, уровень 7, вторая ступень модернизации. Живучесть А, регенерация А+, агрессивность красный +++. Социализация отсутствует. Может подчинять более слабых существ до 3 особей на уровень. Уязвимые точки. Необходимо одновременно нанести критические повреждения головного мозга, спинного мозга и кишечника. Временной интервал между попаданиями не должен превышать 1 минуту. Специальное умение Поддержка. Если в радиусе 300 метров имеются живые существа уровнем ниже, а также не имеющие ментальной защиты, они переходят под контроль Тауроса. Действует только на особей, либо произведенных расой биоников, либо на тех, которым была произведена коллекция. Кислотный плевок позволяет один раз в 5 минут плюнуть в противника сгустком концентрированных кислот. Токсичный газ. Один раз в 20 минут может выпустить облако особо ядовитого газа. Зона поражения зависит от погодных условий. Ветер, дождь и так далее. И иных обстоятельств. Создает сплошную завесу радиусом не более 15 метров. Плюс 1 метр на уровень. Особенности существа. Ядовитые щупальца. Плазменная установка DLYEP38. B+, 4 штуки. Генератор защитного поля LLYEP38. B+. Постоянный голод, крайне высокая плодовитость. При критических поражениях может скрыться от противника под землей. Опасность А++. Признан отделом ГЕРТ-С бракованным материалом. Дистанционное управление невозможно. В связи со спецификой объекта, заложенные поведенческие реакции трансформировались и не отвечают необходимым задачам. Каждая особь подлежит незамедлительному уничтожению. Код красный. Также в приоритетном порядке необходимо найти и выжечь гнездо. Данные получены из информационных пакетов вашего питомца Вьюга. Координаты кладки могут быть получены после уничтожения особи. Данное существо может быть приручено. Важно, возраст привязываемой особи не должен превышать 3 суток. И как это соотносится? Непонятный отдел, скорее всего, эдакий центр по контролю за мутировавшими или созданными объектами, говорил о том, что тварь никому не подчиняется, а система рапортовала об обратном. Да и подача информации о потенциальном противнике после поднятия интеллекта и уровня приборов тоже изменилась. Теперь требовалось узнать, по каким шкалам производилась градация, как и примерно хотя бы понять, что собой представляет высший их уровень, а что низший. Обращусь к своей АСНИР. А не добыча ли координат места яйцекладки является основной целью легионеров? Обзаведется каждой парой таких петов, прокачает их, тогда многим придется кисло. Из поселения выходить страшно станет. Всю округу под себя подомнут. Вокруг валялось около 20 всевозможных изрубленных трупов разнокалиберной живности, начиная от псов и рогобанов и заканчивая ваусдаргами. Видимо, бывшая свита Тоуруса, какую на ноль помножили мертвецы. Метрах в 50 дымил непонятный аппарат техносов. На первый взгляд обычный беспилотник, только больше раз в 5. Имелась и кабина, откуда сейчас изредка вырывались языки пламени. На корпусе дыры с оплавленными краями, кое-где черные разводы копоти. Нападавшие на скалопендру действовали слаженно, быстро, но без суеты, даже как-то буднично, что ли. По всему выходило, что это не первая встреченная многоножка в их непростой жизни. Двое вертелись перед мордой, пытались длинными копьями выткнуть фасеточные огромные глаза. За ними держалась девица с катаной. Легионеры ловко отпрыгивали в стороны, когда тварь будто выплевывала из пасти с не один десяток длинных щупалец, похожих на осьминожьи. А мечница ловко рубила их, порой ей удавалось отсечь кончик. Отчего скалопендра пронзительно визжала. Одновременно с этим справа и слева подскакивала парочка бойцов в тяжелой матово-черной броне и огромными двуручными мечами перерубала твари ноги. Затем отпрыгивала обратно на безопасное расстояние. Одновременно опять в игру вступали вновь копейщики. Конечностей осталось примерно 2/3. Паника не охватила людей, когда скалопендра сумела зацепить девушку-восьмерку, которая с диким визгом исчезла в огромной пасти. Оружие с длинным и широким обоюдоострым наконечником, не успев упасть на землю, растворилось в воздухе. Вот как визуально привязка работала. Ни разу до этого момента не доводилось наблюдать подобное. И сразу мысль. А если подхватить ее и мигом в пространственное хранилище? Исчезнет из него или нет? Вьюга рвалась в бой, желая порвать всех, но я придержал животное, приказал до команды оставаться на месте. Теперь почувствовал от нее волну злости, даже некой ненависти ко мне. «Так не пойдет, родная». Кулаком с силой ударил ее в лоб, здоровье Саанастара просело сразу на 5%. Пет затряс головой, обиженно, чуть слышно рыкнул. «Еще раз подобное, отрежу голову», – мысленно сообщил ей, представляя в подробностях, что будет при подобных закидонах. Та, будто побитый задела пес, только на пузо не легла и хвостом не замахала, подползая. В мыслях раскаяние, сожаление, просьба понять и простить. Вытянул руку, которую животное лизнуло. «Жди приказа». Решил в первую очередь заняться стрелками и милашкой. Один пускал стрелу за стрелой из окна кухни, второй с лоджии, дверь в которую вела из зала. Это хорошо. В горячке боя, а скорее всего из-за низкого интеллекта, воины добра меня не замечали. Поэтому проскользнул возле стены, куда сейчас падала довольно густая тень, к подъездной двери. Хоть мины легион не жаловал, но учитывая все факторы и такие присутствия разума у многих его представителей, вполне мог пересмотреть отношения и признать необходимость использования подлого оружия в войне всех против всех. Вот интересно, как в их головах уживались эти понятия после убийств, изнасилований, откровенных пыток людей? А ДДС – это недостойно. Кого? Подонка? Лыцаря? Разведчик и картограф-анализатор говорили, что путь впереди чист. Но все равно, сжимая в одной руке молот, осторожно, осторожно, мелкими шагами, чуть приоткрыв стальную подъездную дверь, стараясь не создавать шума, проник внутрь. Здесь же оставил подарок – канистру напалма. Огонь выручал всегда. Поднимался медленно, прижимаясь к стене, прислушиваясь к каждому звуку. Все же у врагов численное преимущество. Неизвестно еще, как раскачаны статы. Отсутствие интеллекта ни о чем не говорило. Могли и умения быть на обнаружение, как и заточенные на бой даже со стелсерами. Опыт имелся. Вспомнился Глад, для которого моя 30-секундная невидимость помехой не являлась. Да, имелся козырь в рукаве, и не какая-то шестерка, а туз. Это вьюга. Но его я решил приберечь на самый крайний случай. Саанастар, несомненно, придавал уверенности в победе. Иначе бы просто постарался обойти мертвецов стороной. Нужная дверь в квартиру оказалась распахнутой. Беспечные и непуганные идиоты. Хотя кто их мог в окрестностях озадачить? Уверен, таких не имелось. Решил начать зачистку с кухни. Стрелок из Серебряной Лиги самозабвенно выпускал стрелу за стрелой. Отметил и то, что старался попадать в ноги твари. Итак, первый удар мертвец в любом случае отразит. Не дотягивалась до них пока скалопендра, а значит, надо учитывать такую возможность ИО. Разведчик продолжал оставаться снаружи, транслируя сверху бой, а картограф загнал в соседнюю комнату, где обстановка оставалась неизменной. И зачем медлить? С размаха запустил молот, который со звоном в мириадах искр отскочил в сторону от кажущегося хрупким лука. Но я уже был рядом с врагом, поднырнул под руку мужика и снизу вверх нанес удар боевым ножом техносов прямо в челюсть. Обоюдоострое лезвие легко вошло в плоть, пробило кости, добираясь до мозга, одновременно с этим левой рукой воткнул инъектор с мозголомом в шею. Чавк, хруст. «Сухо!» – успел только выдохнуть тип, прежде чем отправился на респ. Минус один. Успел отметить, как глаза стали абсолютно пустыми перед смертью. Сработало лекарство Саныча. Теперь точно не отпишет, кто на него напал. «Ну что там у тебя еще, Торн?» Зло скривив пухлые губы, крикнула девушка из комнаты, повернувшись в сторону двери. Видимо, услышала звон отраженного удара. Она не выказывала беспокойства, оставаясь все в той же расслабленной позе, развалившись в глубоком кресле и широко, совсем по-мужски, расставив ноги. «Не ори, а проверь. Он что-то стрелять перестал». Раздался бас второго лучника, который даже не обернулся в сторону няши. «Опять поссать побежал. Задолбал уже засыха. И этого мухомора красного не трогай. Я все вижу. Сдохнет. Лорд устроит тебе сеанс просветления у доктора. Или рабам позабавиться отправит. Там сразу готовь вазелин, готовь дырки смазывать». «Я из-за него ноготь сломала», — капризно плаксиво объяснила причину ненависти та. «И вообще, нафига нам эта тварь противная нужна? Грохнули бы ее сразу и дело с концом. Нет, пляски вокруг». «Бегом, я сказал», – вызверился мужик, добавив в конце фразы несколько совсем непечатных выражений. «Поговори мне еще тут». Развернулся, и через миг стрела чуть не срезала кончик острого уха девушки, проткнула спинку кресла и глубоко, судя по самому кончику оперения, вошла еще и в бетонную стену. Дискуссия не получилась. Впрочем, на девку эскапады напарника не произвели никакого впечатления, кроме ненависти, промелькнувшей во взгляде. Поднявшись неспешно с кресла, вальяжно потянулась, выгнувшись будто кошка, и неспешно продефилировала в сторону кухни, успев наградить индейца пинком острого сапога в бок, отчего тот выгнулся, зашипел от боли. Длиннющая катана, которую зачем-то, явно рисуясь, взяла в правую руку, оказалась не лучшим оружием в тесноте длинного коридора, ведущего на кухню. Да, вилку, которую я силой швырнул в лицо противника, девушке удалось отбить. Интеллект у нее, похоже, был совсем в минусах. Стояла, сжимая рукоять японского меча, и непонимающе озиралась. Не видела. И это без использования мной навыка. Нормально. Ударом кулака в лицо, слыша хруст ломаемой челюсти и носа, отправил ее в короткий полет. Она вылетела в подъезд, перекувырнулась через голову, врезалась в бетонную стену шахты лифта, выбивая штукатурочную пыль вместе с кусками синей краски. В одном прыжке оказался рядом, вновь мозголом, хотя больше всего желал вызвать ее на дуэль. Но пока не время. Есть еще кандидаты. Одним движением свернул ей шею. Не рассчитал сил, получилось, оторвал голову. Брызнула во все стороны кровь фонтаном, а затем она с затихающими толчками умирающего сердца выплескивалась из измочаленной шеи все медленнее и медленнее на грязный пол. Между тем, лучник, видимо, сам пошел проверять обстановку. Возник на пороге и замер, открыв рот. В глазах плескался ужас. Только сейчас я понял, что он меня тоже не видел, а картинка внушала. Окровавленная скалящаяся голова подруги, парящая в воздухе. Но шок продлился меньше секунды. Я изо всех сил бросил во врага башку. Тот отбил ее луком, в этот момент на лице возникло уже осмысленное выражение. Но он опаздывал. С места, как на тренировках на полигоне, в прыжке нанес ему удар в башню. Тот был настолько силен, что противника швырнуло на пол. Еще до момента его падения понял, что легионер мертв. Явно послышался хруст ломаемых позвонков, после чего его котелок стал болтаться, как у тряпичной куклы. И еще воткнул в сердце крост, на всякий пожарный. Острое лезвие будто бумагу пробило доспех, а я еще и провернул оружие в ране. «Точно, теперь не оживет». Еще одна странность. На лезвие, даже когда его вынул, не было ни капли крови. Да и сам противник выглядел иссушенным. Меч-копье, кровопийца? Надо будет уточнить у Анны свойства. Так порежешься? Очередь сборщика. Воины снаружи пока ничего плохого не заподозрили. Продолжали сражаться. Сплюнул в сторону от разочарования. Нет, жизнь всех учила. И учила быстро. И индивидуальное оружие оказалось привязанным, и никакого опыта, мутагена и других ресурсов с собой. Пустые. Только по одному очку базовых характеристик умения и развития снял. Надо было на арену бабу вызывать, там бы ее кончил, а затем обратно вернулся и продолжил бы геноцид. Но, как говорилось, всегда умная мысля приходит опосля. Было бы, да как бы. Красномордый пленник мертвецов вращал бешено черными глазами. «Отдохни, дядя. Снотворное. Враг моего врага далеко не всегда друг. Некогда пока возиться и разбираться, кто есть кто. У меня еще дел выше головы». «Разведчик. Нет, что-то как-то без огонька легионеры бились, словно где-то в мирной жизни в цеху работали. Так плеснем же в тлеющие искры немного напалма, и будь что будет». С этими мыслями призвал вьюгу, активировал стелс и выпрыгнул из окна.